Я его обогрею, накормлю и напою, а он меня породнит с Рюриком и Гедимином и украсит мои родительские наследственные лапти своим гербом. Вот мы и будем квиты. Вы только Рюриков и Гедиминов признаете, а Гёте, Бетховен, Моцарт, Рафаэль для вас не имена. Пожалуйста, не иронизируйте, мой милый, не проймете. У меня на этот счет кожа толстая, имена хорошие. Да что мне в них прока? Я материалистка. Мне полезное подавай, а эстетикой я только на досуге балуюсь. Гёте, Бетховен, все это вдохновение, звуки сладкие, молитва. А меня сам Штиглиц зовет Фауст Дирн. Маленькая смесь немецкого с нижегородским, а ведь правда, я точно кулак-девка. Представьте-ка даму с фамилией Бетховен, Моцарт, Гуно, или уж так уж и быть польщу вам Таддей, погруженный, покуда муж витает в мире звуковых фантазий, в расчеты хлопковые, нефтяные, соливарные, рыбопромышленные. Ха-ха-ха. Что, небось, самому смешно? Ничуть не смешно, нехорошая вы. Все у вас расчет и расчет. А по-вашему, как же жить прикажете? Сердцем, что ли, как другие бабенки? То-то вы их и водите всю жизнь на своей привязи, как дрессированных обезьян. Да любили же вы когда-нибудь? Никогда и никого. Бог миловал. Однако говорят, будто наоборот, очень часто и очень многих, резко воскликнул Таддей. Мало ли что говорят, невозмутимо ответила Анастасия Романовна. «Вон генеральша Фурсукова. Всем сообщает на ухо, что я мисс Салина. Замечательно, что она произвела меня в это лестное звание, аккуратно с тех пор, как заняла у меня 3000. Да если бы, наконец, и даже так. Что ж тут общего с любовью?» «Однако», – недоуменно произнес артист, видимо, пораженный откровенностью собеседницы. «Что однако?» «Да уж очень все у вас ясно и прямолинейно. Словно вы не человек, а машина какая-то. Ничего-то вы не боитесь, ничего-то не стыдитесь. Все у вас как заведенное, помилуйте. Разве можно делать мужчине такие признания?» «А вы, мой друг, сильно переменились ко мне после моих слов?» – вкрадчиво спросила Хромова. «Нет, я человек без предрассудков, но...» «А я вам на этот счет вот что скажу, Ян. Зачем вы со мной лукавите? И до признания, как и после него, вы все равно были твердо уверены, что я далеко не идеал нравственности, и все-таки сделали мне предложение. Это что значит?» «Я вас люблю», – пробормотал сконфуженный Таддей. «Да?» – чувствительно тронуто. «Ну-с, а кто 2 года тому назад был по собственным своим словам по уши влюблен в Нелли Эванс и сбежал от свадьбы потому лишь, что ему насплетничали, будто у бедной девочки был раньше какой-то роман, а? Что скажете, Ян? Молчите. То-то вы, высоконравственный человек. Нелли, бесприданницы, простого слуха не простили, а миллионщице Насте Хромовой извиняете репутацию мисс Салины. Постойте, куда же вы?» «Прощайте, Анастасия Романовна», – взволнованно заговорил Таддей. «Так нельзя. Всему есть свои границы. Вы или решились вконец оскорбить меня, или сами не понимаете, что говорите». «Ну уж, этакой оказии, чтобы себя не понимать, со мной не бывало во всю мою жизнь. Что же касается до оскорбления, так кто кого больше обидел? Не вы ли только что сами назвали меня развратной, а я всего лишь сказала вам...» «Вы меня считаете подлецом», – гневно прервал Таддей. «Нет», – по-прежнему хладнокровно возразила Хромова. «Не считаю. Вы не подлец, а так. Трутень. Дармоед. Еще того лучше». «Вы не горячитесь напрасно, Ян. Я не на одного вас только, а на всякого мужчину, кто сватается ко мне или вообще к богатой женщине, смотрю так. В этом отношении вы для меня не лучше, не хуже других. Но и из трутня надо извлекать пользу, а вы слишком неблагодарный для моих целей экземпляр. Мне, повторяю вам, нужен муж шикарный, чтобы не стыдно было показать его где угодно. Так-то, милейший Ян, согласны вы со мной? Ну, говорите что-нибудь, а то ведь я вижу по вашему лицу, что вы приготовились сказать нечто ужасное и ядовитое. Разрешаю и жду. Валяйте. Желаю вам счастья. До свидания, будущая княгиня», – почти крикнул артист. «Только-то...» «Ну что ж, до свидания, вечный артист, без надежды на повышение».